Пильгис поманил их, все трое заспешили к нему. Инспектор возглавил операцию. «Все они у кранов обшаривают там каждый угол. Скоро они пожалуют сюда. Может, один из вас сумеет пригнать сюда свою машину так, чтобы это не привлекло внимания?» Форд стоял в неудачном месте, докеры обратили бы внимание, если бы София за ним явилась. Лукас словно воды в рот набрал. Чертил себе круг в пыли носком ботинка. Джоэл с глазами указал Лукасу на кран, ставивший на пристань неподалеку от них «Шевроле Камара» в плачевном состоянии. Это была седьмая по счету машина, поднятая со дна. «Я знаю, где тут неподалеку водятся машины, только их двигатели странно булькают при попытке их запустить», — сказал старый бородяга Лукасу на ухо. Провожаемый вопросительным взглядом инспектора, Лукас зашагал прочь, бормоча: «Сейчас вы получите то, чего хотите». Он вернулся всего через 3 минуты за рулем вместительного Крайслера и остановился перед аркой. Джоэлс прикатил свою тележку, Пильгис и София помогли Херту из нее вылезти. Вице-президент компании недвижимости лег на заднее сиденье автомобиля. Джоэлс тщательно накрыл его одним из своих одеял. «Только чур выстирайте его, прежде чем вернуть». С этим напутствием бродяга захлопнул дверцу. София села рядом с Лукасом. Пильгис подошел к окну Лукаса. «Не теряйте времени». «Мы везем его к вам в участок?» — спросил Лукас. «Зачем?» — досадливо спросил полицейский. «Вы что, не намерены предъявить ему обвинение?» — удивилась София. «У меня единственная улика — медный цилиндр длиной 2 сантиметра, да и с ней мне пришлось расстаться, чтобы вызволить вас из беды». «В конце концов», — инспектор пожал плечами, — «предупреждать избыточное напряжение — главное назначение предохранителя. Разве нет? Уезжайте». Лукас включил передачу, и машина унеслась в облаке пыли. Они еще не покинули пристань, когда сзади донесся сдавленный голос Эда. «Вы дорого мне за это заплатите, Лукас». София приподняла край одеяла, открывая раскрасневшуюся физиономию Херта. «По-моему, момент для упреков выбран не совсем удачно», — сказала она сдержанно, но внушительно. Но вице-президент, моргая как сумасшедший, счел необходимым присовокупить. «С вами покончено, Лукас, вы не представляете моего могущества». Лукас затормозил так резко, что машину протащило по инерции еще несколько десятков метров. Не снимая рук с руля, Лукас приказал Софии: «Вылезайте». «Что у вас на уме?» — испуганно спросила она. Но он повторил свое требование тоном, не располагавшим к спору. Она вышла из машины, стекло на дверце тут же с визгом закрылось. Херт увидел в зеркале заднего вида, как темные глаза Лукаса приобретают цвет антрацита. «Это вы не представляете моего могущества, старина», — молвил Лукас. «Но не беспокойтесь, с этим недостатком мы быстро покончим». Он вытащил ключ из замка зажигания и тоже покинул автомобиль. Стоило ему сделать один шаг в сторону, и все 4 двери разом заперлись. Рев двигателя нарастал. Севший на заднем сиденье Херт смотрел, вытаращив глаза, на стрелку тахометра, достигшей отметки 4500 оборотов в минуту. Колеса бешено вращались, но машина не двигалась с места. Лукас сложил руки на груди и озабоченно пробормотал: «Что-то не так? Но что?» Эд чувствовал, как неодолимая сила прижимает его к сиденью. Спинку заднего сиденья сорвало и швырнуло на заднее стекло. Сопротивляясь силе, тащившей его назад, Хер цеплялся за кожаные лямки на сиденье, но не выдержали они. Он в отчаянии ухватился за дверную ручку, но тяга была так велика, что его суставы сначала посинели, потом обмякли. Сопротивляться было бесполезно. Чем больше Эд упирался, тем сильнее его тащило назад, втягивало все глубже в чрево багажника. Он рвал ногтями кожу сиденья, но без малейшего толку. Когда он оказался с ногами в багажнике, спинка сиденья прыгнула на положенное ей место, и тяга тотчас прекратилась. Эд находился в кромешной темноте. Стрелка тахометра прыгала взад и вперед, как безумная. Снаружи рев мотора стал невыносимым. Колеса дымились под резиной, растекались жирные черные пятна. Машина тряслась, словно ее трепал чудовищный ураган. Перепуганная София хотела было выпустить на свободу несчастную жертву, но, распахнув вибрирующую дверцу, обнаружила, что салон пуст.